глаза вползает страх. Сон и смерть так похожи, радость и страх. Страшно быть одному и ждать рассвет, как спасение. Страшно плыть по течению, войны уже нет. Нет, а я молчу, нет, я жгу свечу, чтоб не спать, чтоб не спать. Нет, а я молюсь, нет, а я клянусь, нет, отступать. Чужих.